Глава 17. Военный транспорт «Брадуэта» был одним из 2000 судов старой серии «Чингун», которым пока доверяли ходить на средние дистанции. 30 мирных суток в одну сторону, 30 в другую. И неделю команде на отдых. Такой порядок действовал продолжительное время, пока накануне очередного рейса капитану Кворту, седоватому фризанталу с безупречной служебной характеристикой, в порту не подошел военный подрядчик и не сообщил, что на этот раз их ждет длинная рука, поход на 50 суток. «И не подумаю ввязаться в это, господин майор. У нас ресурса не хватит для такого перехода. Мы ведь почти каботажная калоша, если хотите знать. Это ведь только недавно, по приказу сверху, нашу серию удлинили, отчего мы и перешли на среднюю руку. Так что, извините, делаем, что можем». «Это распоряжение Генерального штаба флота», сказал тогда майор и, раскрыв файл из золотистого шамблона, достал тонкий листик пластика с голографическим тиснением. «Дорогая полиграфия», подумал тогда капитан Кворт, который ожидал подвоха с момента появления майора. Шутка ли дело 50 мирных суток? А на какой горючке туда ехать? Баки-то не безразмерные. «Вам подцепят сервисный блок, груженный всем необходимым. Таким образом, вы увеличите вашу дальность до требуемой величины». «А движки мне кто будет режимом обеспечивать? Приезжий дядя? Они ж под списание пойдут после перегруза, да при такой длинной дистанции». «Прекрати немедленно, Кворт», – ввязался в разговор начальник порта, фризантал Мигеля. Он до боли в пояснице боялся на раздулов, а при новой власти и вовсе потерял в росте. Он понимал, чем грозят Кворту эти дерзости. Однако прибывший майор был на раздулом с мозгами. «Дорогой капитан Кворт, ситуация складывается таким образом, что ваши двигатели – это та малость, которой нужно пожертвовать, чтобы доставить на базу Фулзик войска и технику. Родина в опасности, капитан Кворт». «Действительно так хреново», – на всякий случай уточнил капитан. «Кворт!» Снова не удержался начальник порта, но на него не обратили внимания. «Если бы было иначе, мы бы к вам не обращались». Кворт снял фуражку, провел когтями по седой голове и вздохнул. «Ну, раз так, господин начальник, говорите, что делать. Кворт многое повидал и знает, когда прищемить свою задницу и заняться настоящим делом». «Отлично, капитан. Вот ваша грузовая карта», – сказал майор, показывая пачку перфорированного пластика с голограммой. «Два полка с техникой». «Именно так, капитан». «А что за авиаторы такие? Почему не указаны в трюмных накладных?» «Они будут на внешних подвесках, капитан. Это не груз, это охранение». «Охранение?» – повторил Кворт и улыбнулся. Давно он не слышал подобных слов, лет, наверное, 30. А в прежние времена его гоняли только с охранением, а на конечных пунктах, бывало, встречали так горячо, что пробоины латать не успевали. Невольно вспомнился визит на базу «Регет-2» в землях муглов-савояров. Это были еще те мерзавцы. И года не проходило, чтобы где-нибудь не поднимали бунт. В тот раз пришлось выпускать с подвесок все машины охранения. Уж больно наседали савояры на своих шаландах. Бой был жаркий. Охранение полегло до последнего борта. И на подвеске никто не вернулся. Но и шаланды получили свое. И к орбитальному причалу Кворт привел танкер в полной тишине, без салютов и экскорта. Для обратного рейса пришлось ждать новых экскортеров, но возвращение прошло без приключений, и Кворт так и не узнал, каковы они в деле. Даже не виделся с ними ни разу, повода не было. У них имелась собственная кают-компания, да и танкер большой, так что даже не пересекались. «Вам придано 30 штурмовиков «Шершень». Если возникнут проблемы, они справятся». «Спасибо, майор. Надеюсь, обойдется вовсе без проблем». «И я надеюсь тоже, капитан Кворт. Должен ли я выступить перед вашей командой?» «Нет, сэр, в этом нет необходимости. Я сам вам разъясню важность этого похода». «Именно так, капитан Кворт. Всего вам хорошего».